«Волк не должен, не может иначе». Опубликовано в журнале «Медведь», номере 86 за 2005 год. Казалось бы, такой долгий исторический процесс. Века, князья, потом цари, сплошное занудство. В XIV веке Русь сошла со столбовой европейской дороги, с будущей автострады, и поперла сквозь бурелом своим собственным глубоко национальным оврагом. И вот вам начало XVI века, и даже до Василия III дошло, хотя Василий этот звезд с неба не хватал. Тот самый Василий, сын вздорно и спесивой Софьи Палеолог, царица и сватья Баба Бабариха в одном флаконе. Ради него Иван III лишил наследства своего собственного внука от любимого сына. Ведь первая жена великого князя, Марья Борисовна Тверская, была милой, доброй и простой. И сын ее, рано умерший, оставил Ивану III отличного внука, князя-соправителя Дмитрия. Ожидающие нас неприятности могли наступить позже и в менее острой форме. Но рог обычно находит себе орудие, и как ни бегай от судьбы, она все равно догонит. Мало было Ивану III византийской традиции, бурлившей в его крови. Он еще на этой традиции женился, взяв приданное за немолодой и некрасивой Софьей злобу, непомерные амбиции, надменность и презрение ко всему славянскому миру, иногда пробивавшемуся травкой под ногами и воскрешавшему в памяти что-то чистое, зеленое, лесное, доброе, застенчивое, похожее на глоток воды из родника или полевые цветы на тихих лугах. Повторилась буквально русская сказка. Злая мачеха Софья возненавидела и сжила сосвету внука Дмитрия, чтобы этот добрый молодец не помешал ее тупому и уродливому сыночку Василию. Две мачехи, Софья и История, работали в четыре руки и доработались до того, что к концу царствования Василия он звезд с неба не хватал, но с автократическим своим ремеслом неплохо управлялся. Стало очевидно, Русь, то есть Московское княжество, то есть Московская Орда, от Запада безнадежно и постыдно отстала. История — компьютер всегда последнего поколения. Он ловко подсчитывает очки и проводит тестирование. Единый исторический экзамен для всех, и жаловаться некому. Вот только собрали все русские земли в один мешок, завязали веревочку и хотели убрать в кладовку, надеясь на благодарность потомков. Управились с Новгородом. Хрустнули под московским смазным сапогом хрупкие сепаратистские косточки. Первые шаги в котлован по тоталитарной дорожке за 200 лет привели к такому краху, что его не мог более игнорировать даже великий князь. Не диссидент, не путешественник Запада, а глава этой с таким трудом выстроенной вертикали. С верхушечки ему было видней. Василий при всей своей благоприобретенной и наследственной державной спеси понял, что нужно срочно догонять Запад, дабы над Россией не смеялись иноземцы. А ведь именно в тот момент, когда свои замолчали навеки, раздался спокойный, пренебрежительный, брезгливый, хотя и сдержанный от хорошего воспитания, чужой смех с иностранным акцентом, не смолкающий до сих пор. Василий был прозорлив. Он понимал, что сначала звучит смех, потом организуют экономическую блокаду и налагают санкции. Ну а после, когда страна впадает в окончательное ничтожество, приходят иноземцы, и звучит такой монолог: «Матка, млеко, яйки». Так было до 21 века, когда впервые успешный и блистательный Запад утратил всякую охоту оккупировать, кормить, воспитывать и наставлять нищий, злобный и отсталый Восток. После залива свиней в Латинской Америке, Вьетнама, Афганистана и Ирака на Востоке едва ли США и Европа еще раз рискнут спасать от самого себя самим собой угнетенное человечество. Но во времена Васильев и Иоаннов все было просто. Пришел, увидел, победил. Для исторических двоечников такой финал был очевиден и предсказуем. Все это раскусивший Василий оставил сыну Ивану избранную раду, синклит реформаторов, которые должны были спасать державу и проводить первую в нашей истории вестернизацию. Эта рада состояла не из царедворцев, но из интеллектуалов. Там были и свои Гайдар с Чубайсом, судьба которых оказалась после не в пример трагичнее судьбы наших собственных. Этих Гайдар с Чубайсом звали Сильвестр и Адашев. Просвещенный монах Сильвестр и просвещенный функционер Адашев, работник царской администрации. Вначале Иван IV был панькой. Любил жену Анастасию, много молился, много читал, слушал учителей из избранной рады. Самовластие опасно для монарших, генсековских и президентских душ. В России часто бывало, что, начиная как реформатор, монарх кончал полным мракобесием. Византийская и ордынская традиции принимали его в свои теплые объятия и топили в холодной и мутной воде все души прекрасные порывы. Петр I, открывший окно в Европу, заодно распахнул дверь и в Азию. Европеизация страны закончилась пытками и казнью для его единственного сына. И в этом он превзошел обскуранта и тирана Ивана IV, который убил своего старшего царевича, тоже Ивана, в порыве гнева. А потом хотя бы месяц плакал и молился у его гроба и даже помышлял об отречении от трона. Реформатор Годунов, отменивший ужасы времен Иоанновых и пославший дворянских отроков учиться в Европу, кончил двойной порцией казней, учреждением сети сексотов и принуждением подданных к особой молитве за свое здравие. После чего самозванец все равно устроил опустившемуся до тирании Борису сплошной заупокой. С таким же результатом сворачивания вестернизации страны столкнулся Александр I, ученик Лагарпа, начавший с аспиранского и республиканских идеалов, окончивший Аракчеевым и Магнитским. Даже Борис Николаевич Ельцин не избег общей самодержавной участи. Вначале ликвидация огромного союза, потом война за крошечную Чечню. Стоило приглашать в советники Галину Старовойтову, чтобы сменить потом ее общество на компанию высокопоставленных лакеев Коржакова и Барсукова. Так чего же требовать от Грозного, чьи университеты прошли за Кремлевской стеной? Вначале Иван IV проводит либеральную церковную реформу, назначает Адашева и Сильвестра на самые высокие посты. Губные избы неплохо смотрелись в качестве то ли полицейских участков, то ли баз и блокпостов ОМОНа. По крайней мере, разбойничков ловить стало куда способней. Институт первичных присяжных заседателей был представлен целовальниками. Казалось, что создаются некие земства, и приближается мало-помалу час великих реформ Александра II, и не придется ждать до 1861 года. А почему бы и нет? Безродно-природные почвенники все время колют нам глаза Варфоломеевской ночью. Мол, у нас Иоанн Грозный, а в Западной Европе Екатерина Медичи, Карл IX, истребление гугенотов, религиозные войны. Но конец XVI века во Франции – это великий реформатор Генрих IV, его вдохновитель Мишель Монтень и сегодня актуальный философ-гуманист. Это Нанский эдикт о свободе совести. Это первая в Европе идея о социальных и экономических преобразованиях, потому что, снижая налоги и раздавая коронные земли, Генрих IV добился-таки своей заветной цели, чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была курица в горшке. А ведь концы царствований Иоанна IV и Генриха IV почти совпадают. Но мы и в тот самый первый раз не ухватили Запад за хвост, как не ухватили его в этот самый последний. Европейская электричка от нас бежит впервые в 1564 году, когда Иван Грозный забьется в Александрову слободу и предъявит гражданскому обществу Москвы и окрестностей свой ультиматум. Мы останемся ни с чем и поплетемся по шпалам в следующую Годуновскую эпоху, чтобы снова эту электричку упустить. И так будет всегда. Слово «всегда», понимаете ли? Молодой Иоанн имел богатое и уже единое царство, абсолютную власть, умных советников из избранной рады, прелестную жену, младенца сына. Он даже снискал военную славу, завоевав Казань, и мог купаться в ее лучах и получать любые почести. У него был друг и наперсник, один из лучших полководцев и писателей эпохи, Андрей Курбский, который сидел вместе с ним за книгами, ходил на Казань, парился в баньке и бегал по девкам. Правда, прекрасная Анастасия умерла рано, но ведь фильм Эйзенштейна, художественно правдивый, был исторически лжив, и никакая царская тетка не травила ядом царскую жену. У писателя Владимира Короткевича есть рассказ о белорусской ладье Харона, о загробном царстве и о страшной каре, которой там подвергается царь Иван Васильевич. На вопрос героя, долго ли еще ему страдать, тамошний белорусский Вергилий отвечает, что кара будет длиться до тех пор, пока на земле у него остается хотя бы один поклонник. Не скоро же успокоится грешная душа царя Ивана, тем более, что его альтер-эго Иосиф Виссарионович все еще собирает обильную жатву обожателей. Из всех историков, сколько-нибудь известных, только Алексей Константинович Толстой признается, что у него перо выпадало из рук от негодования не на самого царя, а на общество, которое его терпело безропотно. Это пока он собирал материалы для романа «Князь Серебряный», откуда широкие массы не очень квалифицированных слушателей и читателей только и могли почерпнуть представления о зверствах эпохи. Потом последовали постановка в Малом театре и довольно попсовая, но подробно жуткая экранизация. Князю Серебряному было суждено сыграть роль путеводителя по кругам ада, созданного Иваном IV. Такой же путеводитель, элементарный и четкий, сработал Солженицын с архипелагом ГУЛАГ. А вот писатель Рыбаков со своими детьми Арбата сделал софт-версию для слабонервных. Не бог весть что, но лучше знать основные преступления века, чем бегать по неведению с портретами Сталина в руках. Оба тирана, между прочим, на редкость идентичны и даже играют одну и ту же роль – репетитора в новой исторической истины. И, судя по блестящему усвоению материала социумом, оба были педагогами высшей квалификации – заслуженными учителями Москвы и СССР. Иван III и Ленин создавали систему координат нового мира, новый Орднун. Они были демиургами, творцами, разрушителями и истребителями своей прежней среды обитания. До изменения рельефа, до замены состава атмосферы, до срезания почвы, до скальной основы. Иван III создал режим автократии, стерев остатки милой, несколько бестолковой, но вольной Киевско-Новгородской Руси. Ленин каленым железом гражданской войны и красного террора выжег Российскую империю, казенную, помпезную, анахроническую, но все-таки эволюционировавшую и пригодную для жизни. Оставалось разъяснить населению, что ничего другого на его веку не будет, иначе переселенцы могли бы подумать, что это просто экстремальный тур, и начать роптать. «Если ты хочешь сделать из людей гвозди,